Глава 3. Маняхины мемуары. Ужасно долго собиралась, но в отпуске все-таки собралась и, наконец-то, навела порядок в рахместах, стал красным, как от крови. Зато соседи будут уважать, лишний раз не зайдут, чтобы и их кровь не оказалась на нашем полу. Другие бы радовались, что кошка так находчива, а это разоряется почем зря. Как наивны люди! Они думают, что я должна им мурлыкать, к ним ласкаться и постоянно сидеть у них на руках. Мне делать нечего, что ли? У меня сороки неучтенные на дереве гнездо строить начали, а эти двое тискают меня до головокружения. У меня стресс от... И тут я вспомнила, что это боится моего... Особенно если подключить оскал с зубов и поднять лапу с когтями. Тем более, что когти уже успели отрасти и заточиться. А я так и сделала. Но это только раззадорилась. Поддала мне слегка по филейной части и крепче схватила за холку. А за завтраком я узнала, что они хотят собаку.